Слышишь, говорю, что я из Грузии звоню. Валя. Шепчет себе под муде, блядь. Да я говорю, я из Грузии звоню. Нихуя не слышу, ёбаный в рот. Говорю, из Грузии звоню. Бля. Говорю я. Валя, слышишь, как дела-то у тебя? Не слышу! Настрой звук! Ой, рожу Ой, не с могу. С Дальнего Востока! Так с Дальнего Востока, из Грузии звоню, из Тбилиси, у нас там война идет за мир. Слышишь, Валя? Ладно, давай, счастливо, я тебе еще перезвоню.